и велел думать. И уже вечером того же дня Леонардо сказал жене: «Я думаю, что знаю, где можно достать жернова для мельницы». «Ты помнишь, Сандро, макаронную фабрику Ди Корти?» «Конечно, помню. А ты знаешь, что в старину на месте макаронной фабрики была мельница?» «Мне говорил об этом Ромео Ди Корти старший, когда рассказывал свои макаронные предания. А во дворе фабрики, я помню, лежал огромный жернов, и на нем стояли горшки с геранью. Может, он и сейчас там лежит? Но ведь ты не собираешься скатить его сюда из Бергамо?» «Разумеется, нет. В подвале фабрики лежали в углу два небольших жернова. Вот они вполне подошли бы для нашей мельницы. Конечно, они тяжелые, но на джипе их привезти можно». «Леонардо, ты гений! Приятно, что ты наконец-то заметила. Я пошел за благословением к матушке. Иди, но учти, что в Бергамо я тебя одного не отпущу. А тебя бабушка не пустит, а я ее попрошу, а я ей скажу, чтобы она этого ни в коем случае не делала». Сандра только вздохнула. Она предвидела, что в этом вопросе Леонардо и бабушка будут заодно. Несколько лет назад Сандра прикрывала уход монахини из обители, обнаруженной экологистами, и сама попала к ним в руки. Ее схватили и отправили на каторгу на остров Белый. И бабушка с Леонардо долго не знали даже, где ее искать. Вот они теперь дрожат над ней. Матушка обрадовалась, что жернова, похоже, нашлись, и благословила Леонардо ехать в Бергамо на джипе. Она только велела взять с собой дядю Лешу для помощи и для охраны. Дядя Леша когда-то еще в России служил в десантных войсках. «Леонардо, а где твой пластиковый костюм?» — спросила Сандра, собирая мужа в дорогу. «О чем вспомнила? Я наткнулся на него на чердаке, когда устанавливал бак для горячей воды. Знаешь, во что он превратился? В зеленую пластиковую лепеху, похожую на дохлую лягушку. Я его тогда же закопал в саду поглубже, чтобы он воздух долины не отравлял. Господи, как там носили такую гадость!» «В чем же ты поедешь в мир?» «Я не собираюсь подделываться под рядового планетянина. Для этого пришлось бы остричь волосы. Мы с дядей Лешей решили, что поедем в праздничных белых костюмах, и пускай встречные принимают нас за членов семьи. На вражеской территории лучше маскироваться под врагов крупного ранга, не так ли?» «Ты прав. Все дороги, ведущие из долины в мир, были затоплены во время катастрофы. Кроме одной, хорошо укрытой от случайных глаз, да еще и запертой железными дверьми трех горных туннелей. Вот по этой единственной потаенной дороге дядя Леша с Леонардо и отправились в Бергамо. Они выехали в понедельник утром, сразу после литургии, и уже к полудню субботы вернулись в долину с двумя небольшими жерновами. Оба устали и осунулись за дорогу, и рассказывали, что в мире стало еще страшнее. «Ты представляешь, — говорил Леонардо Сандри, — мой Бергамо, переживший столько веков, теперь превратился в совершенно мертвый город. По улицам бродят асы, а большая часть домов сожжена или разграблена. Такое впечатление, что на город было вражеское нашествие. Но мой дом уцелел. Это хорошо, а фабрика? Самая древняя часть стоит, как стояла, но все бетонные здания рухнули и рассыпались в щебенку. И от прекрасного сада Ди Корти ничего не осталось. Все растения в округе, кроме дьяволоха, погибли. Отчего, непонятно. А что с виллой Корти? Вилла Корти стоит на прежнем месте. И там как будто даже кто-то живет. Но мы проехали мимо. У меня, как ты понимаешь, не возникло желания навестить экологиста Ромео Ди Корти. Ты сразу отыскал жернова? Да. С ними как раз все было в порядке. Они лежали себе в уголке подвала и ждали нас, но они оказались довольно тяжелыми. Мы с ними несколько часов провозились, пока выволокли их из подвала и уложили в машину. У дяди Леши даже спину прихватило. А потом мы поехали в Бергамо, ведь нам надо было где-то переночевать. Моя квартира заросла пылью, но, в общем-то, осталась такой же, как мы с тобой ее оставили. А теперь сюрприз для тебя. В кухне на столе я нашел вот это письмо от Миры. И Леонардо протянул Сандре пакет из толстой бумаги в пластиковом мешке —